Керноген знает, чем поразить простого человека. Он приходит выступать в университет и демонстрирует штаны, кроссовки или другую вещь с известным брендом, показывает ценник из магазина, сумму, за которую приобрел в США этот товар. Затем говорит публике, сколько за пошив этого товара получает несчастный узкоглазый филиппинец. Публика ахает. Контраст ее изумляет и приводит в негодование, поскольку хитрый Керноген ничего не сообщает ей о прочих расходах — материальных, налоговых, транспортных и, главное, информационных. А ведь Запад живет в эпохе информации, цена которой составляет львиную долю в себестоимости товара. Керноген действует теми же нехитрыми приемами, что и жирный документалист-разоблачитель Майкл Мур. Вот он берет с собой команду телевизионщиков и приезжает в никарагуанские, гаитянские или сальвадорские патагонные цеха, собирает работников в кружок и показывает им вещи, которые они шьют, но уже с ценниками американских магазинов. Реакция примитивных рабочих понятна. Вот как ее без удовольствия описывает сам Керноген. «Я вынул футболку с ярким рисунком и показал им ценник — $10.97. Когда я перевел это на их деньги — 172,26 гурда. Все работники в один голос издали вопль потрясения, недоверия, гнева, страдания и горя, и все взоры были устремлены на эту футболку. Через их руки проходят сотни футболок для Дисней в день. И продажная цена только одной из них в США равняется их заработку почти за 5 дней. Американские телевизионщики в этот момент оказались наготове. Они сняли непосредственную реакцию туземцев и потом на основе этого сделали фильм «Микки Маус едет на Гаити», разоблачающий жадность американских корпораций. У Керногена было много таких приемчиков, эффектных, работающих на контрасте, но не имеющих никакого отношения ни к чему. Например, он снимает гаитянские трущобы, а потом показывает, в каких условиях живут собаки, которых снимают в фильме «101 далматинец». У псов мягкие подстилки, обогреватели, освещение. Они, в отличие от гаитянцев, каждый день едят мясо. За собаками следят ветеринары. И получается, что американские собаки живут в лучших условиях, чем гаитянцы. Зритель в шоке. Вопрос о том, почему, собственно, собаки должны жить хуже гаитянцев, даже не ставится. Может быть, надо было держать псов на морозе, обвешать блохами и не кормить? Вот было бы раздолье для защитников прав животных. Да, кстати, а какая связь между американскими корпорациями, собаками и скудной жизнью в Гаити? Очень эфемерная. Гаитянцы работают на фабриках, которые шьют одежду для корпорации Дисней, и фильм «101 далматинец» тоже снимает Дисней. Отсюда американский зритель должен сделать вывод. Американские корпорации — жадные капиталистические сволочи, из-за которых гаитянцы живут хуже собак. Борьба с патагонными цехами в третьем мире стала в США такой же популярной причудой, как феминизм, экологизм и дискриминация белых мужчин. А самым лучшим свидетельством искренности американских обывателей в их борьбе за счастье маленьких азиатов служит сопоставление вот таких двух фактов. В 1997 году во Вьетнаме хозяева фабрики, шьющей для Nike, избили несколько провинившихся работниц и заставили бегать их кругами по территории. Несмотря на то, что менеджеры Nike не имели никакого касательства к этой дикой истории, мировая общественность была возмущена. Ровно через месяц точно такая же история приключилась на Тайване. Активисты немедленно разослали эту весть в разные страны. Однако ни в Америке, ни в Европе, ни в Австралии этот случай не произвел ни на кого никакого впечатления. Почему? Потому что к нему не имел касательства мировой бренд. И мировая общественность осталась равнодушна. Бьют узкоглазых таек? Да хрен с ними! Вот если бы тут наши были замешаны, мы бы их с удовольствием загасили, богатеев. В общем, если вас ударил подручный Абрамовича или Билла Гейтса, то у вас есть шанс пробудить в людях сочувствие. А если вас изувечили в темной подворотне местные хулиганы, им еще посочувствуют. У ребят трудная жизнь, искалеченная этими чертовыми воротилами, они очень бедны. Подобная животность обывателей — сочувствовать бедным, то есть тем, кто ниже тебя в стадной иерархии, и ненавидеть богатых, то есть стоящих в иерархии выше, тоже ресурс, который умные люди могут использовать. Например, в конкурентной борьбе или рекламной деятельности. Кто выиграл от постоянного гашения Nike? Adidas и Reebok. Последние, поняв, куда дует ветер, решили по методу айкидо воспользоваться накатывающей волной общественной агрессии и запустили встречный информационный вал. Они объявили себя борцами против патагонной системы и этичной альтернативой в обувной отрасли. А вице-президент Reebok заявил следующее. Раз покупатели теперь желают не только носить кроссовки, но и знать, за какие ценности выступает компания, то есть если теперь в легенду бренда входит моральная борьба за наших угнетенных маленьких азиатских братьев, то будет вам борьба. И компания учредила премию за защиту прав человека. Ее вручают сумасшедшим активистам борьбы против патагонных цехов, использования детского труда и сотрудничества с диктаторскими режимами. Покупаешь кроссовки Reebok, помогаешь гаитянским детям. Между тем, кроссовки, на которые лепится лейбл Reebok, шьются в тех же самых цехах, что и кроссовки Nike или в соседних. Кстати, заявлять во всеуслышание, что ты борешься против сотрудничества с диктаторскими режимами и стричь на этом купоны, на практике вовсе не означает с ними бороться. Напротив, в третьем мире диктаторские режимы гораздо полезнее для корпораций, чем режимы демократические. В силу нищеты этих стран, демократия им строго противопоказана. Она или превращается в псевдодемократию, когда свободные граждане каждый раз свободно избирают диктатора, либо оборачивается непрекращающейся гражданской войной. Диктатура, монархия, то есть строгая вертикальная иерархия, это естественная форма устройства аграрного, неурбанизированного общества. Однако в угаре борьбы за мировую демократию американские маниловые из Массачусетса в середине 1990-х годов дошли до того, что фактически начали разваливать собственную страну ради страдающих голодранцев. Они продавали в своем штате закон о Бирме, который запрещал местным корпорациям сотрудничать с этой диктаторской страной. То есть Массачусетс начал принимать решения как отдельная страна, проводя свою самостоятельную внешнюю политику, взяв и наложив экономические санкции на Бирму. Кто же стал на страже целостности США, которую такими вот действиями начали фактически разделять местные розовые либералы? Корпорации. В 1998 году 30 массачусетских корпораций, которых закон о Бирме поставил в неудобное положение, через Национальный внешнеторговый совет возбудили дело в Федеральном суде Бостона и, естественно, выиграли его. Либералы были страшно недовольны. Они требовали выдать им на общественное растерзание эти корпорации, обнародовав имена подписантов иска в суд. Но Национальный внешнеторговый совет не раскрыл имена жалобщиков. А вот вам еще одна история глупости, на этот раз не американская, а европейская. В начале 1995 года компания Shell решила ликвидировать одну из своих старых нефтяных платформ. Процедура стандартная. Нефтяные платформы топят в океане. И в этот раз планировали поступить обычным образом. Однако так вышло, что халявно экстремистской организации под названием Greenpeace требовался очередной скандал для выбивания денег и спонсоров. Репутация у этих паразитов к тому времени была неважная. Верхушка Гринписа проворовалась. Нужно было срочно как-то восстанавливать свою значимость. И они ухватились за то, что рядом лежало, за эту шелловскую платформу. А давайте не будем ее затапливать, а вытащим на берег, разрежем, металл отправим на переплавку, а нефтяной осадок захороним, предложили они. Специалисты возразили им, что делать это, во-первых, очень сложно технически, платформа весит почти 150 тысяч тонн, а во-вторых, не имеет никакого смысла. Экологическая выгода от гринписовского предложения весьма сомнительна, а цена на 54 миллиона долларов выше. «Ах так!» — воскликнули экстремисты. «Прекрасно! И когда буксир потащил платформу по морю к месту затопления, гринписовцы поступили как всегда. Наняли два вертолета и полетели спасать зеленый мир.